Varasana, Varasana. В конце заедем в Унчигаун, и там находится самадхи Нараяна Бхатта Госвами. Нараяна Бхатта Госвами был младшим современником шести Госвами Вриндаваны. И это он завершил открытие Вриндаваны Дамы. Дама подобна солнцу. Она всегда есть. Но в какой-то момент ее видно, в какой-то момент ее не видно. Точно так же после ухода Кришны Дама ушла через какое-то время после него. Она исчезла с поверхности земли. Но потом, когда Чайтанья Махапрабху пришел, одна из целей его прихода заключалась в том, чтобы открыть людям Вриндаван Дам, чтобы люди могли приезжать сюда и могли очищаться, находясь здесь, в этом месте. И он поручил эту миссию Локанатхи Госвами вначале. Локанатха Госвами был самым старшим из всех Госвами Вриндавана. Он первым пришел сюда, во Вриндаван Дам. Чайтанья Махапрабху пообещал ему, что он встретится с ним во Вриндаване. Но Локанатха Госвами так и не дождался его здесь. Когда он приходил сюда, Чайтанья Махапрабху, Локанатха Госвами уходил от Вриндавана, из Вриндавана. И Локанатха Госвами помогал в этом Рада Винод. Однажды Локанатха Госвами пришел, и были заросли, лес, изредка были какие-то деревушки, непонятно было, где что. Он нашел кунду, которая называется Кишори Кунда. Кунда, посвященная Шримати Радхарани. Построил там себе небольшую хижину, в которой он жил. И однажды, сидя на берегу этой кунды и медитируя, он почувствовал очень сильное желание поклоняться Кришне, поклоняться Божеству. И Кришна находился в это время на дне этой кунды. Очень древнее божество, установленное Сё Махараджи Ваджранабой, находилось скрытым там. Вот и Кришна подумал, он хочет меня, я хочу его. Надо нам соединиться вместе. И сам Кришна принял форму охотника старого. И старый охотник держал в руках Рада Винода. И охотник подошел к Локанатхе Госвами и сказал: «Бабаджи, Махашай, я очень старый, я уже не могу больше поклоняться Рада Виноду. Пожалуйста, прими его от меня. Я знаю, что ты хочешь поклоняться». Тут обрадовался, схватил его, обнял. И хотел было поблагодарить охотника как-то, но охотник исчез. Он стал оглядываться по всем сторонам, искать, искать. В этот момент он услышал голос, непонятно где. Голос отчетливый, ясно прозвучал у него в голове. Он сказал: «Что ты его ищешь? Кто тебе мог принести меня, кроме меня самого?» «Ищи, это был я». Он посмотрел на Рада Винода, Рада Винод улыбался. Он захотел было упасть в обморок, но Рада Винод сказал: «Нечего, я кушать хочу. Я слишком давно не ел, я долго лежал там, покорми меня». И Локанатха Госвами отбросил все свои мысли об обмороке и стал быстро готовить Рада Винода что-то поесть. И с тех пор они были неразлучны, и Рада Винод часто сидел у него на коленях и разговаривал с ним. Когда кто-то подходил, то он замолкал. Потом, когда уходили все, он опять начинал говорить с ним. И это Рада Винод, на самом деле, открыл большую часть мест. Нараян Бхатта Госвами, о котором я говорил вначале, и о котором я еще буду говорить, он пишет в своей книге в Раджа Бхакти Вилас, что Локанатха Госвами открыл 333 святых места, связанных с различными лилами Кришны. И Рада Винод ему рассказывал. Он приводил его сюда и начинал рассказывать ему, что тут происходило, что там происходило. Тут я делал это, тут я делал это. И так, собственно, Локанатха Госвами положил начало открытию или выявлению Шри Вриндавана Дамы. Однажды я расскажу еще одну историю, связанную с ним. Она не имеет никакого отношения к этому месту, но, тем не менее, она очень хорошая. Однажды он должен был готовить для Радовиноды. Утром он его нарядил, провел арати. Я сел смотреть на него и, глядя на него, впал в самадхи, в транс. Его сознание было непонятно где, и он сидел и не мог оторвать взгляда от него. Сидел застывший. Но время шло, и подходила пора, когда нужно было готовить Раджбогу полуденное предложение с очень большим количеством блюд. И человек, который ему помогал на кухне, стал нервничать. Он сидел на кухне, и он подумал, надо позвать, сколько можно в самадхи находиться. Нужно же делом тоже заниматься, служение не ждет. И он вышел из кухни, чтобы прийти в храм. А в это время Радовинод сам подумал, сейчас он нарушит его самадхи. Он смотрит на меня, я смотрю на него, он помешает нашему союзу, надо помешать ему. И поэтому Радовинод сам принял форму Локанатха Госвами и вышел из храма, как ни в чем не бывал. Сказал, ты за мной, я за тобой, все, пойдем готовить. И они стали готовить, готовил. И они в большом экстазе приготовили много блюд вместе. А тем временем настоящий Локанатха Госвами сидел и смотрел на Радовинода. И для него время остановилось. Он не знал, что происходит, чего не происходит. В конце концов, этот его помощник, ассистент, ему зачем-то понадобилось... он решил принести поднос для предложения, чтобы наложить богу, который они приготовили. И он зашел в храм, и, к своему удивлению, он увидел Локанатха Госвами, который там сидит. А он готовил с ним только что. Побежал обратно в кухню, смотрит, там Локанатха Госвами. Побежал обратно туда, смотрит, он тут. Потом опять туда побежал, смотрит, вот тут. В конце концов он не выдержал, прибежал в храм, упал в дандават перед Локанатхом Госвами, растормошил его и сказал, ты скажи мне, где ты находишься? Ты тут, и там, и тут, и там. Что с тобой происходит? Он говорит, что? Что произошло? Он говорит, как? Мы только что готовили. Он говорит, как вы готовили? Я никуда ничего не готовил, я сидел тут. Вот. Он пришел в себя, понял, что время уже прошло, зашел на кухню, увидел там приготовленную пищу и понял, что кто-то это сделал. Он говорит, ты же был. Они стали искать второго, но второго не нашли, второй исчез. Локанатха Госвами пришел с полным подносом, поставил перед Радовинодом и стал на него укоризненно смотреть и говорить, так нельзя, так не делают, что ты делал. Но Локанатха Госвами был старше всех остальных Госвами Вриндавана, Рупа Санатана. Они тоже открыли какие-то места во Вриндаване. Но когда они уже были старыми, то в какой-то момент сюда во Вриндаван пришел юноша. И юноша это попросил у них благословения. И юноша этого звали Нараяна Бата. А на самом деле он сам из Южной Индии. Он родился в Мадурае. Мадурай – это святой город, где храм роскошной Дурги находится. Это южная Дакшина Барата, Дакшинати Барата Матхура. Там знаменитый храм, очень красивый. И там в семье Брахмана родился Нараяна Бата. Его отец воспитал его, потом его дядя воспитал его, стал его учителем, научил его шастрам. И в какой-то момент юноша почувствовал очень большое желание пойти путешествовать, в паломничество отправиться. И ночью он убежал из дома. Ушел, отправился в паломничество. Отошел недалеко от Мадурая, дошел до реки Годавари, которая там относительно недалеко, она там же на юге, между чуть южнее этого самого, как она называется, где Баладжи находится, Тирупати, Тирумалы. Он пришел туда, на берег Годавари, и стал омываться. Но когда он омывался в Годавари, вдруг Рада и Кришна предстали перед ним. Он увидел даршан Рады с Кришной. И Кришна стал ему говорить, ты знаешь, ты кто? Он говорит, я не знаю, Нараяна Бата меня зовут. Ты мой преданный Нарада. Ты родился здесь, и у тебя особая миссия. Ты родился для того, чтобы открыть Вриндаван этому миру. И сейчас ты должен идти во Вриндаван. Я тебе подарю божество Лаладеи. Гопала Кришну. И он тебе расскажет и все покажет тут. Он будет твоим проводником по Вриндаване Дамы. И он взял это божество, и Кришна исчез, видение исчезло. И те, кто были на берегу Годавари, которые видели, как он намывался, они видели, что он нырнул, и в течение долгого времени его не было. Потом, в конце концов, он вынырнул, и в руках он держал это божество Гопала. Пришел сюда, он пришел к Рупе и Санатане, Рупа и Санатана благословили его. Они почувствовали, что он тот, кто довершит эту миссию открытия Вриндаван Дамы. И попросили его принять инициацию Кришнадаса Брамачари, который был тогда пуджари в храме Мадхамахана. Нараяна Бхатта отправился и стал путешествовать по Враджу вместе со своим Гопалом. И Гопал говорил ему, рассказывал, тут происходило это, тут то. В конце концов, они пришли сюда. И там, недалеко от Унчегауна, куда мы поедем дальше, ему Гопал сказал, тут в земле находится божество Шримати Радхарани. Это Варшана, место, связанное с ней. Здесь она провела свое детство. И они переехали из Равала. После того, как Кришна и Нанда Махарадж переехали из Гокулы в Нандаграм, а Вришабанна Махарадж и Шримати Радхарани переехали из Равала сюда. И он стал копать, и он откопал божества Лари Лала, который находится в главном храме на Варшане. Мы туда в самом конце пойдем, да, на Канватхане. И он там наверху этого Дан Гара установил эти божества, которые до сих пор там находятся. И он же нашел это место, которое называется Кришна Кунд. Кришна Кунд называется так, потому что сам Кришна вырыл его. У Кришны есть один инструмент. Этот инструмент универсальный. Он может на нем все что угодно делать. Если нужно, это флейта, на которой он играет, ну, он зовет гопи ночью к себе, он там отбивается от обезьян ей, если нужно. Если нужно, он пользуется ей в качестве лопаты. И вот это вот озеро он выкопал своей флейтой. И с тех пор оно называется Кришна Кунд. Однажды они пришли сюда большой гурь. Ульбой, много-много друзей, и все захотели пить, было лето, жарко очень, а тут нету никаких источников воды, и Кришна сказал, сейчас я вас напою. Он взял свою флейту и вырыл это озеро, забил ключ. Нараян Бхатта открыл в том числе это озеро, этот источник, сделал эти гаты. Ему помогал в этом казначей императора Акбара. Он завел дружбу с Нараяной Бхаттой, он очень его уважал, и так как он был казначеем, то у него было много денег. И он с помощью этого казначея построил храмы, построил Расастали на Моркутире, на Моргархе, Расастали и в других местах. И однажды рассказывает такую историю, что местные жители собрались в паломничество в Прояг. Прояг – это Аллахабад, место, где сливаются три реки – Ганга, Ямуна и Сарасвати. Сарасвати сейчас нету, но он среди всех святых мест называется царем всех святых мест – Прояг-Радж. Господь Брама даровал ему этот титул, что это самое святое из всех святых мест. Особенно в месяц Мак, когда в январе люди приходят, чтобы там омываться. Однажды Нараян Бхатта увидел, как целая группа паломников из Враджа собралась туда, в Прояг-Радж. Он сказал, зачем вы едете, куда вы собираетесь? Он говорит, в Прояг-Радж омыться. Ну, какой смысл ехать в Прояг-Радж, если вы во Вриндаване находитесь? Все святые места находятся здесь. Если вы хотите в Прояг-Радж, в Прояге искупаться, вот тут Прояг есть. Потому что все, что нужно, тут есть. Не нужно никуда выходить из Вриндавана. Некоторые люди, которые здесь живут, они дают такой обет. Рамеш Баба, или Рада Чаран Бабаджи, к которому мы зайдем после этого, он вообще не покидает Мангарх. Он только во время картики выходит для того, чтобы совершить парикраму по всему Вриндавану. Все остальное время он находится там у себя. Он спускается сюда вниз, и здесь перед этой кундой вечером проводит киртан и рассказывает Шримад-Бхагаватам для местных жителей. Потом поднимается и сидит там. Он не ходит даже на Варсану. Даже Варсана для него слишком отдаленное место. Это одно из проявлений стабильности ума. Мы все время куда-то мечемся, то туда, то сюда, ездим. Просто потому, что ум беспокойный. Когда ум становится спокойным, то человек может сидеть на одном месте и никуда не выходить. И многие другие бабуджи, они давали такой обет. На Варшане, в Нандаграме есть люди, которые говорят, что я никуда не буду двигаться отсюда. И, соответственно, Райан Бат сказал, зачем вы куда-то идете, все тут есть. Он привел их к храму Баларамы, там в Унчагауне есть храм Баларамы. И он сказал, вот тут Тривени, Прояг, там источник бил. Он сказал, а как ты докажешь, что это Тривени, что это Прояг? Ну как, омойтесь, и вы почувствуете, что это Тривени. Они омылись, почувствовали, что это действительно святой какой-то источник. И в этот момент Браман подошел к нему, и Браман говорит ему: «Эй, Нарайан, ты зачем запретил им идти ко мне? Это благочестивые люди, я ждал, когда они придут. Это сам Прояг Радж пришел в образе Брамана к нему. На каком основании ты им запретил приходить ко мне? Что такое? Почему ты помешал им прийти?» Нарайан Бат сказал: «Какой смысл тебе идти? Все тут есть, это Радж». Он говорит: «Нет, я же Радж. Я царь всех святых мест, я Тирта Радж. Все тиртхи находятся во мне, и поэтому любой человек, который хочет омыться в каком-то святом месте, должен прийти в Аллахабад». И между ними завязались дебаты, которые длились несколько дней. Прояг Радж цитировал всевозможные священные писания, которые прославляют Прояг, и говорят, что Аллахабад – самое лучшее святое место, Тривени – единственное святое место. А Нарайан Бат цитировал другие священные писания и говорил, что Аллахабад – Тривени ничего не стоит по сравнению с Раджем. Все должны приходить сюда, и никуда больше ходить не надо. В конце концов, когда оба исчерпали свои аргументы, Нарайан Бат сказал: «Ты, конечно, Радж, Тирта Радж. Сам Брама тебе дал этот титул. Но у Брамы тоже есть Бог, которому он поклоняется. Его зовут Кришна. Так, Кришна, он находится здесь, поэтому Брама тебе дал, короновал тебя и сделал тебя царем всех святых мест на земле. Но это место не имеет отношения к земле, это духовный мир. Тут ты не властен над всем этим». И когда Прояг Радж услышал этот аргумент, он сказал: «Да, ты меня победил. На самом деле я пришел сюда только для того, чтобы услышать от тебя прославление Вриндавана. Потому что никто лучше тебя, Вриндаван, прославить не может. И я пришел сюда, чтобы послушать из твоих уст славу эту, чтобы очиститься немного. Ты меня прости, я просто притворился, что я вызываю тебя на дебаты». И мы пойдем к Нарайане Бату позже. Я просто хотел сначала рассказать эту историю, потому что само имя Нарайаны Баты поможет понять что-то. Именно ему Вриндаван Дама открылась в полном виде. И Нарайана Бата, он определил 12 ван, все 12 лесов Вриндавана, 12 упаван. В Вриндаване есть также 12 камаванов, 12 лесов, где исполняются все желания. Нарайана Бата их тоже определил, но... На всякий случай. Нам не сказал. Он также определил 12 артхаванов, где человек может разбогатеть. Так, 12 мокшаванов, 12 лесов, где человек может получить освобождение. Вот, он определил время, когда нужно делать в Раджа-даму парикраму, а с какого времени до какого времени. До сих пор А люди, которые делают парикраму в Раджа Дама, они следуют методу, описанному Нарайаной Бхатой в его книге «Раджа Бхакти Вилас», где он говорит, в какой день нужно начинать, в какой день нужно кончать, сколько времени нужно в каждом месте оставаться. Вот, он объяснил, в какое время нужно, начиная от Кришна Джанмаштами до Бадра Пурнимы, за эти несколько дней нужно обходить 12 лесов Вриндавана, а в месяц Картик, чуть больше, чем месяц Картик, там, с Пурнимы до Пурнимы или чуть больше, нужно обходить Врать. Вот, и Рамеш Бабаджи, он это делает, он с ним несколько тысяч человек обходит. Это самая большая парикрама здесь по Враджу. Она абсолютно бесплатная, несколько тысяч человек собирается, он их ведет, обходит весь Врадж, рассказывает все лилы, потом опять забирается к себе туда, в Мангарх, и там в Мангархе медитирует на Шримати Радхарани. На самом деле удивительный человек, один из самых... Все признают это. Один из самых великих святых здесь, в Вриндаване, из тех, кто живет сейчас. Он ушел из дома, когда ему было лет 18. Родители хотели его женить, но он убежал из дома накануне своей свадьбы. И какое-то время жил в Читракуте, совершал там аскезу суровую. Потом... Он с тех пор он носит одну набедренную повязку. В Читракуте зимой, когда было холодно, он делал одеяло из листьев. Как-то там соединял листья и под листьями спал. И какое-то время здесь, когда он пришел сюда, тогда этот храм был полностью разрушенный. И тут практически ничего не было. Он тоже жил зимой, а зимой тут очень холодно, под одним одеялом из листьев. Потом Хрисикеша Ананда, один из учеников Шрилы Прабхупады, он навещал его. Сначала пришел, увидел его в таком состоянии, потом несколько лет спустя, лет 10 спустя, он пришел, увидел, что у него появилось шерстяное одеяло. Две вещи, которые у него есть сейчас. Набедренная повязка и шерстяное одеяло. Этот посмотрел на него, тот покачал головой в Рамеш Баба и сказал, что вот я пал. Меня соблазнили материальным комфортом. Теперь я наслаждаюсь материальным комфортом здесь. Он, когда ему было 12 лет, он завоевал первое место в музыкальном соревновании в Индии. Он потрясающий певец, но не... Его блестящая карьера, которая перед ним открывалась, он из Аллахабада, кстати говоря, сам, ни другие вещи его особенно не прельстили, он пришел сюда, и с тех пор он здесь живет. Когда он пришел сюда, то он упал без сил, и в течение долгого времени не мог пошевелиться. Там наверху, и вдруг в какой-то момент мальчик пришел к нему и стал лить ему воду в рот. Он очнулся, спросил, что ты делаешь? Он сказал, я увидел тебя, ты тут лежишь в обмороке, без сознания, я пришел, мне стало тебя жалко. Он напоил его, я почувствовал прилив сил, встал, мальчик исчез. Сам Кришна приходил к нему, чтобы его спасти. Вот, и там, на этом Ман-Мандире, Ман-мандир значит мандир гнева. Вернее, даже гнев это не совсем правильное название. Ман это вторая стадия премы. Рупа Госвами в Уджхава Нилама не описывает стадии премы. И сначала он определяет, что такое према, что такое любовь. И он дает очень простое определение премы. Он говорит, что према... Это такое состояние любви, которому ничто не может помешать. Когда какие бы препятствия ни были, какие бы внешние причины для этого ни были, ничто любви помешать не может. Любовь, которую невозможно уничтожить, это называется премой. Материальная любовь, она приходит и уходит. Духовная любовь, когда человек достигает уровня премы, то она не уходит никогда. И он описывает там стадии, шесть стадий премы, начиная со снехи, снеха, мана, праная, рага, анурага и бава. Это шесть ступеней развития или сгущения чувства, которые, в принципе, нам невозможно понять, но какая-то тень или их отражение существует даже в материальном мире, в материальных отношениях, в материальной любви. Иман — это то состояние, в котором возлюбленные ссорятся друг с другом. Рупа Госвами пишет в Уджхава Ниламане, что путь любви подобен пути змеи. Змея никогда прямо не может ходить. Она ходит только извивами. И точно так же любовь, когда люди любят друг друга, то они очень часто ссорятся. И эта ссора на самом деле проявление интенсивности их любви, потому что их чувство владения другим настолько велико, что любая мелочь кажется им пренебрежением по отношению к ним. Если мать Радхарани, ее снеха по отношению к Кришне, когда она становится очень интенсивной, ее чувство собственности, Кришна мой, то любая мелочь приводит к взрыву, потому что она так его любит. Когда Кришна... Есть много поводов для того, чтобы рассердиться, так, и все эти поводы очень серьезные. Например, однажды Кришна решил прославить Радхарани и сказал, что твое лицо как луна. Радхарани обиделась смертельно. Смертельно. Он сказал, как ты смеешь сравнить мое лицо с луной? Луна, она то полная, то худая. Она то пребывает, то убывает. А моя красота никогда не убывает. На луне бывают пятна. А у меня пятен нету. Луна светит только ночью, а мое лицо светит и днем, и ночью. И 10 недостатков она нашла в этом сравнении, обиделась страшно на Кришну. И ушла туда. Это то место, где она уединяется, Ман-Мандир. И где она сердится на Кришну, и куда потом Кришна приходит для того, чтобы выпросить у нее прощение. Это состояние эмоциональное, Ман, один из четырех видов разлуки, которыми наслаждаются возлюбленные. Когда возлюбленный сердится, и когда происходит эта ссора, и она уходит, то внутри она испытывает это чувство разлуки, начинает сокрушаться, но все равно она сердится, потому что она оскорбила ее. Кришна, его сердце тоскует и плачет, и он приходит к ней. Это Ман-лила, одна из самых возвышенных лил. Ей посвящен этот мандиры. Рамеш Баба находится там постоянно. И там нет божеств, там в качестве божества, которому они поклоняются, стоит изображение Читра-виграха, картина, где изображена эта Ман-лила. Потому что для человека с материальным сознанием нужно божество, и чем больше, тем лучше, чем она красивее внешне, тем лучше. Но для человека, у которого открыты другие глаза, ему не важно что, потому что изображение — это всего лишь его способ для того, чтобы перейти в другое состояние сознания. Вот и здесь, эта деревня на у подножия этого Мангарха, лес на склонах Мангарха называется Гагарван. И считается, что сама Шримати Радхарани когда-то посадила его или разбила вместе со своими сакхи. Эти деревья, на самом деле они очень старые, которые как бы искривились от этого чувства интенсивной любви. Они покрывают весь этот лес. Раданат Махарадж в свое время жил тут, в этом мандире, Ман-мандире. Он рассказывает такую историю. Он пришел здесь, поселился вместе с Рамеш Бабой. Он зашел туда наверх, туда идет длинная крутая лестница. Он забрался на эту лестницу. И он искал его, ему сказали, Бон Махарадж сказал ему найти этого Рамеш Бабу и пожить вместе с ним, чтобы поучиться у него чему-то. Вот. И он увидел человека, Рамеш Баба, хотя он очень отреченный, Он сам худой, но у него большой живот. Так, такой он. Он увидел этого человека, когда он увидел человека, это у него понял, что глаза и сознание не тут, не в этом мире. Это на самом деле факт. Если посмотреть на него, то можно видеть, что он не находится здесь, он в другом мире находится. Вот. И тот предложил ему поселиться вместе, они жили, он рассказывал ему каждый вечер какие-то истории. Или они спускались и пели киртан. Рамеш Баба, он пользуется безумной популярностью среди местных людей. Местные люди поклоняются праху с его стоп. И каждый вечер он спускается, здесь собирается огромная толпа людей. И они вместе поют киртан вместе с ним. Баба опять поднимается туда. Рамараш рассказывает про Гахарван историю. Как однажды он вышел утром для того, чтобы совершить свои утренние обязанности. И он присел в лесу, чтобы... И у него была дизентерия, понос, он присел. И когда он присел туда, в этот момент он увидел огромную змею, двухметровую. И змея эта, шурша, подползла к нему. У него была большая голова, трехугольная, и она на него внимательно посмотрела. Он сидел в таком виде. Так. Какое-то время они смотрели друг на друга. Потом змея эта подползла ближе и обвилась вокруг его ног несколько раз своим холодным телом. И он присел, не боясь пошевелиться, потому что он не знал, что будет следующим моментом, когда она его укусит. И он стал думать о том, что неужели же я такой позорной смертью умру. Нужно было пройти через все святые места, прийти сюда и умереть в тот момент, когда ты испражняешься так, от укуса змеи, которая приползла. И страшно, просто представьте себе на минутку, так, двухметровая змея вот такой толщины обвелась вокруг вас в этом виде. Непонятно, что делать. Не пошевелиться никак. И в этот момент он стал повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И несколько раз он повторил мантру, и ему стало спокойно, легко, страх ушел куда-то. Почувствовал, что он тут, на месте, что все хорошо. И змея это с удивлением на него так посмотрела. Она почувствовала, что что-то изменилось, что страх куда-то ушел. И она сошла с его стоп и уползла, тихо шурша, обратно. Он говорит, что для меня это было одним из доказательств того, каким образом мантра действует, и как человек сам навлекает ужасы в этом мире на себя. И когда он возвращается в нормальное сознание, все ужасы уходят, как эта змея, которая уползла. Все они рассеиваются. Этот Рамеш Баба, он рассказывает другую историю про Рамеш Бабу, что тогда он пришел в 50-м году сюда. И с 50-го года, то есть вот уже 56 лет он живет здесь. Тогда ему было, соответственно, 16 лет или 17-18 лет, где-то так. Сейчас ему, соответственно, столько лет. И в то время, так как он был чужеземец, странник, который пришел сюда, местные жители были недовольны им, особенно его громкими киртанами. И из другой деревни, не из этой, из другой деревни, ему посылали все время посланцев и говорили: убирайся отсюда. Твои громкие киртаны приводят нас в возмущение, и угрожали ему смертью. И Рамеш Баба только улыбался. И говорил, что я тут под защитой Кришны. Если Кришна хочет, то со мной что-то случится. Если он не хочет, ничего со мной не случится. Шримати Радхарани меня защищает. И он не обращал внимания на это. Он продолжал жить, продолжал петь. Но однажды, Радхарани Махарадж говорит, что однажды я увидел, как он ложится на ночь с палкой. Он кладет рядом с собой палку. И я у него спросил, зачем палка-то? Разве Кришна не защищает? Он говорит, да просто мне сказали, что тут на Мангархе поселился какой-то людоед-леопард. Этот леопард он нападает на людей и разрывает их на части. Это все хорошо, понятно, но палка, по-твоему, такая небольшая палочка, такая бамбуковая, как палка спасет от леопарда? Нет, он говорит, палка не спасет. Спасти может только Кришна. Но мы должны Кришне показать, что мы свою долю обязанности выполняем. Все остальное в его руках. Палка для этого нужна, чтобы сказать ему, что мы не пренебрегаем своими обязанностями в этом отношении. И, соответственно, здесь на Кришна Кунде есть, с ним связана другая лила, там Мадумангаласана. И однажды Кришна пришел сюда. Это Тикшоли, это Читра Стали. Читра, одна из подруг Шримати Радхарани. Стали Тикшоли, это искаженное название Читра Стали. Место, где она родилась. И они забрались в дом, когда гопи были где-то у себя там наружу. Они забрались в дом и стали воровать оттуда. Целая ватага. Кришна и его друзья воровали. Гопи тем временем возвратились, и они поняли по каким-то признакам, что Кришна находится внутри этого дома. И они подумали, все, хорошо, мы поймали его с поличными. И они закрыли дверь снаружи, как следует, и решили позвать старших, чтобы те как следует наказали Кришну. Кришна тем временем что-то почувствовал, что что-то не так. Он попытался был вырваться из этой двери и понял, что дверь закрыта. Но тут он увидел, что окно открыто. И пока никого нет, он вылез в окно. И один за другим его друзья вылезли за ним, и последний был Мадумангал. Но Мадумангал, он любит поесть, поэтому он в окне застрял. Половина его тела была снаружи, а половина внутри. И он пытался вылезти из этого окна. И он дрыгал ногами. И он дрыгал руками. И он кричал, Кришна, Кришна, спаси. Но Кришна убежал, он сам испугался. И вместо этого на крики прибежали гопи. И они схватили его, половину схватили за ноги, половину схватили за голову. И стали его тащить, вытащили его. И сказали, что теперь ты наш пленник. И они привели его сюда. Тут большие деревья росли. Они, у него большая голова, большая шика, как у настоящего брамана. Большая, толстая, густая. Они привязали веревку за эту шику и перекинули эту веревку за ветвь дерева. И поставили его с одной стороны, и все стали тянуть с другой стороны за веревку. Мангал закричал, заверещал. Тут он уже не на шутку испугался. Ему стало больно, он закричал, Кришна! Из глубины сердца. Кришна, когда к нему очень искренне обращается, он не может не прийти. Он прибежал. Он сказал, вы что делаете? Вы негодяи. Это же браман. Вы оскорбляете брамана. И так как вы оскорбили брамана, он вас сейчас проклянет, и у вас будут старые мужья, которым старые волчивые мужья, у которых будет по 20 других жен. Так. Гопи все испугались. И они отпустили Мадумангала и стали молить Кришну. Кришна, скажи нам, как нам загладить свое оскорбление. Мадумангал, он браман. Браманы любят поесть. Мадумангал больше всего любит ладу. Поэтому бегите и приготовьте ладу. Они побежали каждый в свою деревню, приготовили ладу разных. С орехами, с миндалем, с фисташками, с кешью. Разные ладу, жареные, коричневые, желтые, всякие, принесли каждый на подносе. Они усадили Мадумангала на эту асану, он сел. Ему, он подумал, что в конце концов стоило немного пострадать, чтобы получить такое. И одна за другим гопи стали подходить к нему с подносом лады, он ел. И благословлял каждую из гопи после того, как он поел, в зависимости от того, как ему нравились лады, он давал им благословение и говорил, что все ваши желания исполнятся. Гопи, у них немного желаний, у них только одно желание. И с тех пор эта асана, она находится здесь, и в честь этой лилы Там вон наверху. Мада Мангаласана. Это Кунда. Здесь Мангарх, Моргарх и Ласгарх. На Виласгархе произошла другая лила, которую мы прошли мимо. Кришнадас Кавирадж Госвами в Говинда Лиламрите ее описывает. И он там говорит, что вообще-то не стоит ее описывать. А все-таки ее описывает. Но я не буду описывать ее, потому что ее не стоит описывать. Когда Кришна переоделся, когда Симати Радхарани рассердилась на него, и Кришна переоделся в Саки. И его привели. Ну, я не буду ее рассказывать. Вот. Надо идти, а то мы никуда не успеем. Нам нужно еще туда, туда, туда.